Глава 4. Бытовые хлопоты маленькой баронессы. Следующий день для баронессы и ее няньки начался с рассветом и закончился с наступлением глубокой ночи. За это время она познакомилась со множеством людей, среди которых были мастера, задействованные в ремонте. Еще Тома переговорила с присланной к ней учительницей музыки. Мисс Лето по достоинству оценила фаэль, купленную по дороге графом Таури для девочки, и обещала обучить играть на ней. На земле Тома мечтала овладеть хоть каким-нибудь музыкальным инструментом. Ребенком она несколько лет посещала уроки музыки в небольшом детском клубе, пока ей не сказали, что выдающегося таланта у нее нет. Родители вздохнули с облегчением, радуясь, что больше не надо тратить деньги на Тамаркину блажь, но мечтать о музыке она не перестала. Итогом утренних переговоров с мастерами стала доставка во второй половине дня стройматериалов, которые временно сгружали на террасу. У лифта пришлось поставить дежурного, чтобы он контролировал работу подъемника и приходящих людей. А вечером Тамара, уже во многом подкованная, как в этом мире используют разные направления магии, погнала Марии в женское крыло замка заказывать пух и гору некрашенной, некондиционной овечьей шерсти. Дело было в том, что, оказывается, некроманты выполняли не только необходимые серьезные работы по провождению души в лучший мир или воевали, призывая духов, они еще отвечали за крайне важную область жизни. Благодаря их профилактическим мерам не заводилась моль в одежде и на складках с тканью. Не было проблем с жучками в крупе, а кладовщики никогда не видели нашествия мышей. Всех насекомых, которые могли повредить человеку, уничтожали именно некроманты. Вот поэтому в имении Шантре в старых, грязных шкурах не было ни единого кровопийцы. И теперь Тома решилась параллельно с ремонтом организовать себе настоящие матрасы и подушки. За день маленькая леди так вымоталась, что, не дождавшись, пока служанки приберут помещение, уснула прямо в одежде. Мари раздела ее и уложила спать на большую кровать, на которую уже прикрепили балдахин с плотными шторами. Она аккуратно распределила полотна, чтобы ее хозяюшку не беспокоил ночью ни сквозняк, ни свет звезд. Следующий день не обещал быть легким и не сулил покоя. Вновь будут снующие целый день люди, стук, грязь, гомон. Утром не успела баронесса привести себя в порядок, как ей доложили, что рабочие готовы приступить к ремонту. Она с няней спустилась в малую гостиную, чтобы позавтракать вместе с графом, но там оказались градоправители, которые, с недаемой любопытством, прибыли в замок специально для приватного знакомства с будущей графиней Таури. Всех обывателей, а тем более людей, облеченных властью, беспокоила и возбуждала тема женитьбы старого владетеля, самого богатого имения и никому не знакомой девочки. Тамара понимала, что от нее ничего не ждут, просто смотрят и оценивают. Но было неприятно. Впрочем, Таури тоже оказался не в настроении, и завтрак не затянулся. После трапезы в так называемом своем кругу его сиятельство попросил задержаться невесту и одновременно дал указание Горану пригласить кухмистера по приготовлению горячей пищи. Тома тревожно поглядывал на старика, думая, где она успела оплошать. Но все быстро разъяснилось. «Мистер Сентис», — обратился Таури к пришедшему кухмистеру, — «завтрашнего дня вы начнете обучение миледи тонкостям вашего дела». Тамара выдохнула, ведь она сама изъявила желание учиться всему, стать настоящей хозяйкой замка. Вроде бы сказано было между делом, а граф запомнил и сразу же взялся реализовывать ее пожелание. Таури меж тем продолжал. «Баронесса Шантре должна знать, как вы составляете меню, сколько надо закупать продуктов, какими заготовками вы пользуетесь, как правильно хранить еду и, наконец, научить ее готовить. К празднику зимы миледи должна сама составить меню и произвести закупки. А я посмотрю результаты вашего обучения. По ее успехам будет вам награда или наказание». Хорошо, милорд. Немного растерялся мистер Сентис, но возражать не посмел. «Леди Элья, в вашем расписании необходимых дел выделите 2 дня в неделю для кухни», — приказал Таури. «Да, милорд», — поспешила кивнуть Тамара, пока граф не передумал. «Спасибо». По окончании завтрака возникли новые вопросы у мастеров, занимающихся ремонтом. Потом мисс Лето прихватила часик времени. После пришлось еще работать с некромантом. Ему было интересно, зачем он стерилизует гору никому не нужной шерсти и недешевого пуха. Из некондиционной шерсти делали веревки, а из пуха крутили нитку для изготовления теплой дорогой ткани. Получив пространное объяснение, маг задумался и попросил после показать, что у баронессы получится. Она, улыбаясь, быстро закивала, понимая, что подушки и матрас лучше щупать рукой, чем описывать на словах. Тамара думала, что спальными принадлежностями она займется с няней, но ей пришло в голову привлечь к работе забегающих в башню девиц. По поводу и без, тешащих свое любопытство. К тому же Мария впервые помогала своей леди в подобной работе, и более сметливые помощницы оказались незаменимы. Во время рукоделия Тома не чувствовала себя девочкой, скорее учителем, у которого бегают пусть великовозрастные, но необученные дети. Покровительство графа дарило ей спокойную уверенность, и она могла воспользоваться своими наработками учительницы с земли. Поэтому она легко командовала, а ее слушали, ведь статус леди, будущей хозяйки всего замка, никто не отменял. К вечеру первый матрас в мире твердь и пуховая подушка были готовы. Воодушевленная успехом, баронесса заказала себе теперь приличную шерсть для изготовления одеяла и мечтала о том, когда можно навсегда распрощаться со шкурами для постели. Вечером в Томиной светлице было душно. Несколько окон заложили камнями, которые маг огня оплавил, чтобы сделать ровную и гладкую поверхность. К еще не остывшей стене подвинули массивную кровать, и девушки занялись уборкой. На следующий день баронессе пришлось вставать под звуки скандала. Между Марией и мистером Сентисом разгорелся нешуточный спор. Кухмистер очень серьезно отнесся к поручению графа, и поскольку сегодня у него был день закупок, то он заранее пришел к миледи. Дело в том, что каждый день на рассвете во двор замка приезжали торговцы. Что-то они привозили по контракту, что-то покупалось у них по надобности кухмистерами цехов. Что бы ни случалось столпотворение с телег, существовал определенный порядок. Сегодняшний день был мистера Сентиса, поэтому подвезенный товар был рассчитан в основном на его епархию. Ему доставили зелень, мясо, яйца, овощи, крупы, специи, соль. Следующий день будет мистера Симела, кухмистера выпечки. Потом ягодно-фруктовый день, когда закупается кухмистер, ответственный за напитки. И, наконец, короткий день мадам Дульсио. Для нее привозили сухофрукты, орешки, сиропы, семечки, ягоды, крахмал, муку, особые разновидности масла. Конечно, каждый из старших поваров мог докупать необходимое в любой день, но покупка в 2 десятка яиц существенно отличалась от закупки в 300 яиц. «Мистер Сентис, как вы все это считаете?» — потрясенно ахнула Тома, оказавшись во дворе. «Это какой-то кошмар». Кухмистер горячего цеха усмехнулся, отчего несколько особо назойливых продавцов отпрянули назад. Сложение у мистера Сентиса было великанское, упитанное. Если бы не смешной спадающий на бок берет на голове, то вид его был бы бандитский. «Ничего, миледи, это по первости люди товар, спор за цену оглушают. Потом мы с вами подробно разберем покупки, посмотрим качество, и постепенно к вам придет понимание того, что требуется для любой хозяйки. Я вас всему научу, а вы уж не подведите старика». «Какой же вы старик? Не прибедняйтесь. А стараться я буду. Не хочу в глазах графа прослыть неумехой». До обеда баронесса под множеством любопытных взглядов крутилась на кухне. Повелитель и бог горячего питания мистер Сентис в принципе остался доволен покладистостью и сообразительностью леди. На его взгляд, она очень отличалась от простых девочек, которые были пристроены своими родителями на кухню. Баронесса легко переключалась с одной работы на другую, понимая, что от нее хотят и что она получит в результате. Но то, что ручки у нее пока неловкие, так это только практика поможет. За обедом граф Таури проявил осведомленность о текущих делах своей невесты. Похвалил суп, который она помогла готовить, и неожиданно спросил ее: «Миледи, как вам спалось?» «Спасибо, крепко и хорошо». Не совсем поняв, с чего бы среди дня такой вопрос — Тома вопросительно уставилась на графа. «Я приметил еще в дороге, что вам неприятны шкуры, но там вы придумали использовать ткань, оборачивая ею мех. Сейчас мне рассказали о сшитой вами толстой подложке». «Ах, вы про матрас, милорд?» «Матрас?» «Да, пусть так будет называться. Рациональное использование материи шерсти. Я покрутила эти слова и оставила от материи мат, от рационального...» «Раз, забавно. И что же, удобно получилось?» «В общем, гораздо мягче, чем спать на голом дереве. Но я хочу еще парочку изготовить, чтобы помягче стало. Вы не против?» «Что вы! Я хотел попросить для себя такую же подложку. Мат-рац!» — просмаковал новое слово граф. «О, конечно, милорд! Я сегодня же займусь. Мне только нужно замерить размер вашей кровати». «Горен, после обеда проводи миледи вместе с ее сопровождающей ко мне в спальню и помоги им сделать замеры». «Да, милорд», — моментально отреагировал стоящий у дверей Горен. «Миледи, я слышал, что вы уже познакомились с сэром Элеваром». Вновь обратился к девочке Таури. «Да, милорд, он задействован в ремонте светлицы». «Светлицы? Хорошее название для ваших покоев. Так вот, я договорился с ним об общеобразовательных занятиях с вами. Он забирает у вас 2 часа перед ужином. Вместе с вами обязаны быть Мари и прислуживающая вам миссис Лоренц». Время у баронессы таяло катастрофически. Сделав замеры для графского матраса, она сразу должна была бежать принимать заказанные накануне керамические вазоны для террасы. Незаметно оказалось потрачено уйма времени на их правильную расстановку. «Горен, когда привезут землю?» Облокотившись на стену и окидывая взглядом, что получалось, Тома ждала ответа. «Предполагаю, на следующей неделе, миледи». «Хорошо». Ей хотелось бы, чтобы уже все было привезено, но все равно она ничего не успевала. «Проверьте, чтобы нам не подсунули сплошной торф или глину, и засыпайте сразу в расставленные горшки. Что не влезет, пусть в мешках стоит в углу». Тамаре было жаль, что хлопоты с землей приходится поручать другим, но ей надо было как можно скорее заканчивать с ремонтом. Она еще раз придирчиво рассмотрела, что у нее получилось с горшками. Воображение Томы стояли не пустые вазоны на обдуваемой ветром террасе, а будущее в них растения. Уже сейчас ее заботило то, как они будут смотреться взрослыми, получат ли достаточно света, не станут ли страдать от сильных порывов ветра, не возникнет ли сложности с уходом за ними. «И еще», — спохватилась леди. «Это не срочно, но к концу лета я хочу, чтобы мои окна можно было открывать-закрывать и были поставлены 2 стекла». Тома помогала себе руками, чтобы объяснить смысл двойных окон. «Ширина стены позволяет сделать это». «Миледи, ну зачем вам 2 стекла?» — опешил управляющий средней части замка. «Ради тепла, Горин», — терпеливо заметила ему баронесса. «Вы ведь не будете спорить, что зимой в моей башне очень холодно?» «Нет, миледи». Мужчина склонил голову, признавая ее правоту. «Так и есть. Несмотря на то, что все камины круглосуточно топятся, замок невозможно полностью прогреть». «Так вот, осенью мы заделаем щели, не давая и шанса пронизывающему ветру и морозцу попасть внутрь. Кстати, мастер, изготовивший печь для разъездного домика, наш?» «Да, миледи, это миссис Каня. Она занималась печью в походном доме, вазонами для террасы и многое другое ее рук дело». «У меня для нее есть работа», — задумчиво бросила Тома. «Я приглашу ее к вам сегодня же». «Спасибо. Не забудьте, что 2 часа до ужина я буду недоступна. И скажите мне, Горен, как производится оплата затеянных мной работ?» Она внимательно смотрела на него, и у управляющего замком складывалось впечатление, что аристократы уже рождаются с умением хозяйничать, править и считать деньги. «Миледи, пока что вы давали работу исключительно нашим людям. С ними рассчитываюсь я. Шерсть, пух, вазоны, земля, саженцы — это тоже внутренние дела замка». «Могу я узнать, как дорого обходится графу Таури мой ремонт?» Не все поняла из объяснений Тома, и поэтому решила уточнить по-другому. «Конечно, миледи. Я отчитываюсь перед милордом и отдам вам копии платежных документов». За неделю успели сделать многое. Заложили камнем лишние окна, установили перегородки, смонтировали душевую. Сразу перестало гулять эхо по помещению. и стало намного уютнее. Просмотрев стоимость произведенных работ, Тамара чрезвычайно воодушевилась. Практически медики. Замковые мастера не состоят в гильдиях или цехах и получают работу только из рук своего владетеля. Это обеспечивает их стабильным доходом в любые времена, но ставит крест на развитие их карьеры. В сотворении шедевра граф все равно заплатит стандартную сумму, но это их выбор. Успокоившись насчет расходов, Тома заказала душевой уголок для Мари. Это стало испытанием для мастеров. Им необходимо было вывести трубу для слива из спрятанного внутри башни помещения наружу и присоединить ее к основной. Еще Тамара обдумала и устроила небольшой дизайнерский ремонт для няни. Вышло необычно и уютно, особенно всех удивило фальш-окно. Первые дни Мари даже искала разные поводы, только бы побыть в своей комнатке, в которой она ощущала покой и умиротворение. Женщина с осторожностью и трепетом садилась на мягкую кровать, гладила рукой постельное белье, прижимала щекой к балдахину, потом подходила к имитации окна, открывала его, разглядывала спрятанные на узеньких полочках свои богатства. Это были ленточки, оставшиеся после пошива нарядного платья. Полюбовавшись на них, Мари касалась маленького шарика светильника, запуская его в работу. Закрывала застекленную дверцу и подолгу смотрела на фальшивое окошко. Когда начинали болеть глаза, она подходила к столу, проверяла, насколько он гладкий, протирала его от налетевшей пыли и, обойдя всю комнату, возвращалась к кровати, чувствуя себя невероятно счастливой. Тамаре предстоял следующий этап ремонта. Она планировала натянуть ткань на перегородке и тем самым придать цвет помещению. А еще скрыть недостатки досок. Для окон у нее были заказаны карнизы, подготавливались шторы для них. С нетерпением она ждала мебель. Мастер, сделавший перегородки и работающий с деревом, так и не понял, что от него хочет баронесса. Сундуки, которые не сундуки, невообразимых размеров и пропорций. Отказываться от работы он не посмел, но обрадовался, когда маленькая леди передала свои пожелания более молодому мастеру. Товарищ по ремеслу с большим воодушевлением ухватился за идеи баронессы. Вместе с нею, подробно все расчертив, он окунулся в творчество, не слушая ворчания старого мастера. Ему предстояло сделать пару маленьких прикроватных столиков с одним выдвижным ящичком, комод для спальни, над которым должно висеть зеркало, сочетающееся с комодом раме, комод более высокий и длинный для гостевой комнатки баронессы и шкаф. Как объясняла Тома про шкаф, это должны были быть три узких сундука, поставленных на узкий бачок и соединенных вместе. «Миледи, если мы поставим три сундука вот так...» Ловко водя кисточкой по бумаге из водорослей, мастер нарисовал знакомый Томе шкаф. «То что у нас будет внутри? Давайте уберем вот эти стенки, и наш большой сундук будет намного легче». «Вы верно мыслите», — обрадовалась Тома, уставшая от того, что ей не всегда удается подобрать правильные слова для объяснения того, что ей хочется. А еще она видела, что не все хотят осваивать что-то новое. Привычная работа без риска получить нагоняй за испорченный материал для многих была предпочтительней. И все же ей уступали, видя ее настойчивость, и работа двигалась. Тома даже забывала, что она всего лишь маленькая девочка, так как титул обеспечивал ей уважительные отношения и большие возможности, как будто она руководитель со стажем. Но большой сундук, выполняющий роль шкафа, неожиданно получил собственное название «Платьевик» и вызвал интерес у многих обеспеченных обитателей замка. Комод же пока остался сундуком с ящиками. Матрас для графа баронесса вручила на следующий день. После ночи, проведенной на нем граф за обедом, с улыбкой обратился к невесте, демонстрирующей отменный аппетит. «Леди Элья, на следующей неделе в городе Таури будет ярмарка. Не хотите ли съездить туда и прикупить мелочей для украшений вашей светлицы?» «Спасибо, милорд, с удовольствием», — расцвела Тамара, которой очень не хватало выбора. «Охрану вам выделит сэр Катонис», — добавил граф, довольный реакцией девочки. «Это начальник охраны, вы видели его. Он иногда с нами обедает». Граф Таури выдал 100 золотых на побаловать себя покупками. Немыслимое богатство не только для баронессы Шантре, но и для Тамары, которая на земле не особо нуждалась, но чтобы купить новую вещь, ей необходимо было собирать деньги. А тут у нее не потрачены были первые выданные монеты. Как к ним присоединились новые золотые? Жизнь все более походила на сказку. С другой стороны, в женском крыле теперь беспрестанно работала пара женщин, изготавливающих матрасы из залежавшейся шерсти, которую было жалко выкинуть, но для чего-то другого она не подходила. Некромант из-за развития нового направления в работе начал искать учеников. Матрасы, одеяла, подушки пока не получили широкого распространения. Но даже тех заказов, что посыпались от жителей замка, хватало, чтобы сбиваться с ног, проводя необходимые ритуалы. С появлением баронессы женщины освоили еще одно мастерство. С помощью воды, мыльного раствора и шерсти стали валять шерстяные одеяла. Первые экземпляры они составляли из кусков. После работницы приноровились и вчетвером валяли на большом столе цельное одеяло. Радости Томы не было предела, когда она получила свое первое, собранное пока из небольших лоскутов, шерстяное одеяло-плед. Она сразу же надела на него сшитое, точнее, склеенное постельное белье. Иглой для шитья здесь пользовались редко, в основном одежду склеивали. Клей не боялся стирки, глажки, носки. Но если что, то и распороть изделие было нельзя, поэтому игла не выходила из обихода, так как детскую одежду для простых людей скрепляли стежками. Ну и вышивку никто не отменял. К моменту поездки в город на ярмарку, для чего граф отдал баронессе в пользование свой походный домик на Полозьях, замок Таури уже охватил бум постельных новинок. Вишенкой в пирамиде нововведений для личного уюта стала большая картина из цветной шерсти, повешенная в изголовье кровати баронессы. Тамара, собираясь стать учителем труда, освоила практически все новые веяния рукоделия, и сейчас она с удовольствием и успехом применяла свои навыки. Картина поражала сюжетом, быстротой исполнения и задерживала холод, источаемый камнями замка. «Наверное, граф считает, что мои нововведения принесут дохода, раз дал столько денег», — думала Тома, подсчитывая, какие у нее теперь есть накопления. Его сиятельство действительно весьма положительно оценил новинки и, разговаривая со своим финансовым управляющим, в этом только убеждался. «Милорд, если так дальше пойдет, то к концу месяца мы освободим склад от прошлогодней шерсти». «И от не очень качественной ткани, полученной еще в первые годы ткачества», — докладывал доверенный управляющий хозяйством. «Замечательно! Шерсть пошла на матрасы. А ткань куда мы используем?» «Наши кумушки увлеклись идеей постельного белья. Если брать хорошее полотно, то выходит дорого. А наше залежавшееся как раз плотное, а неровности утолщения нити в этом деле не помеха. Зато много стирок выдержит. Неплохо было бы пригласить на работу еще женщин. Пока идеи нашей маленькой леди не распространились повсеместно, мы успеем собрать сливки». «Согласен, мистер Дюше», — одобрительно кивал граф. «Действуйте, как считаете нужным. У меня к вам просьба. Вы будете на ярмарке в Тауре?» «Обязательно, милорд. Понаблюдайте за тем, что нравится миледи. Я хочу сделать ей подарок, но не знаю, чем порадовать столь юную особу». «Постараюсь, милорд. Баронесса Шантре становится украшением нашего графства. Я с удовольствием выполню ваше поручение». Раскланивался довольный Дюше, радуясь возможности угодить владетелю.